К вопросу о половых различиях жителей планеты Гетен. Из полевых записей исследовательницы первой экуменической группы, приземлившейся на планете Гетен-Зима, Онг-Тот-Апонг, цикл 93, земной год 1448. Год 1448, день 81. Похоже, они результат некоего эксперимента. Сама мысль об этом уже неприятна. Но теперь, когда существует доказательство, что люди на Земле тоже появились в результате эксперимента, приживление группы жителей планеты Хайн к имевшимся там автохтонным протогуманоидам, нельзя сбрасывать со счетов и возможность подобного эксперимента на планете Гетен. Хайнские колонисты явно ставили опыты на генном уровне. Ничем иным нельзя объяснить появление вырождающихся крылатых гоминидов на планете Араканон или особенности гетенианской половой физиологии. Возможно, эксперимент закончился неудачей, но вряд ли здесь имел место естественный отбор. Их двуполость не имеет практически никакой адаптивной ценности. Но стоило ли ради эксперимента столь глубоко перепахивать целый мир? Ответа на этот вопрос не найдено. Тенебасол, например, считает, что колония эта была основана в период наиболее длительного межледникового периода. К тому времени, как льды вновь начали свое наступление, связь с хайнской цивилизацией прервалась, а колонисты оказались предоставленными самим себе. Об эксперименте забыли. Сексуальный цикл гетенианцев колеблется от 26 до 28 дней, хотя чаще говорится именно о 26 днях, что соответствует продолжительности здешнего лунного месяца. В течение первых 21-22 дней индивид пребывает в латентном состоянии сомер, то есть сексуально неактивен. Примерно на 18-й день, под влиянием деятельности гипофиза, в кровь начинают поступать гормоны, а на 22-23 день индивид входит в состояние кемера, период наибольшей сексуальной восприимчивости, или эструс. В течение первой фазы кемера, обозначаемой кархаицким словом сечер, индивид по-прежнему андрогинен. Половые признаки и потенции в изоляции не проявляются вовсе. Таким образом, гетенианец в первой фазе кемера, находясь в изоляции или в обществе пребывающих в сомере людей, к половому акту не способен. Однако сексуальная активность уже в этой фазе весьма сильна. Она оказывает решающее влияние не только на личность данного индивида, но и на его социальную и духовную жизнедеятельность. Когда индивид обретает партнера по кемеру, гормональная деятельность получает дополнительный стимул, и в итоге один из партнеров обретает гормонально-половую стабильность, превращаясь в женскую или мужскую особь. Половые органы также претерпевают соответствующие внешние изменения, усиливаются эротические ласки, и второй партнер, как бы подстегнутый переменой, происшедшей с первым, обретает признаки противоположного пола. Исключений практически не бывает. Если же и возможно проявление у обоих партнеров по кемеру одних и тех же половых признаков, то эти случаи настолько редки, что их можно не учитывать. Вторая фаза кемера, кархаицкий термин торхармен, это взаимное обретение половых различий и соответствующей потенции. Торхармен, по всей вероятности, длится от 2 до 12 часов. Если у первого из партнеров кемер успел достигнуть своего полного развития, то второй проходит первые фазы чаще всего значительно быстрее. Если же оба вступают в состояние кемера одновременно, то развитие фаз происходит медленнее. Нормальные индивиды не имеют предварительной предрасположенности к мужской или женской роли, то есть они даже не знают, кем будут в данном конкретном случае, женщиной или мужчиной, и не способны выбирать. Когда половая определенность достигнута, она не подлежит изменению до полного окончания кемера. Кульминационная фаза, называемая по-кархаицки «токемер», продолжается от 2 до 5 дней, во время которых половое влечение и потенция достигают своего максимума. Эта фаза завершается почти внезапно, и если зачатие не произошло,

ребенок полностью лишен психосексуальной связи со своими родителями. Мифа об Эдипе на планете Зима возникнуть не могло. Следует также учесть, при негативном отношении одного из партнеров к другому половой акт невозможен, а потому здесь нет и насилия. Соитие может происходить лишь при взаимном расположении. На планете Гетен существует, разумеется, соблазнение и разврат, однако развратные действия необходимо исключительно точно подгадывать к определенному дню или даже часу. На Гетен отсутствуют такие понятия, как сильный и слабый пол. Здесь совершенно недопустимо вести себя, как в обычном двуполом обществе, то есть ни в коем случае нельзя навязывать тому или иному гетенианцу роль женщины или мужчины и строить свое поведение по отношению к нему в соответствии с собственными представлениями о его половой принадлежности. Гетенианцы не воспринимают друг друга как мужчин или женщин. С этим нашему разуму и воображению смириться практически невозможно. И все же не стоит воспринимать гетенианца как существо среднего рода, ведь они отнюдь не бесплодны. Их скорее можно назвать потенциалами или интегралами. Поскольку в их языке нет специального личного местоимения для обозначения человека в состоянии сомера, я вынуждена говорить «он», по той же самой причине, по которой мы говорим «он» по отношению к невиданному божеству. Однако уже само по себе употребление местоимения «он» приводит к тому, что порой забываешь, перед тобой вовсе не мужчина, а, так сказать, мужчина-женщина. В мужчине, естественно, желание, чтобы его мужественность оценивали по достоинству. Женщине же хочется, чтобы ее женственностью любовались, какими бы косвенными и незаметными ни были проявления подобных оценок. На планете Зима ничего этого нет. Здесь каждого уважают и оценивают только в соответствии с его человеческими качествами. У меня есть одна догадка относительно цели этого гипотетического эксперимента. Не было ли это попыткой исключить из жизни гетенианцев войну? Что если древние хайнцы исходили из того постулата, что продолжительная сексуальная активность, как и организованная социальная агрессивность, которые совершенно не свойственны ни одному виду млекопитающих, за исключением человека, являются причиной и следствием войн? Или они считали воинственную агрессивность чисто мужской чертой, свидетельством активности именно этой половины человечества, а потому стремились количественно уменьшить не только проявление излишней мужественности, приводящей к насилию, но и избыточной женственности, это насилие провоцирующее. Но гетенианцы действительно в целом не слишком агрессивны. Во всяком случае, у них никогда не происходило таких массовых столкновений, которые можно было бы назвать войной. Они довольно легко могут убить, но никогда не убивают людей сотнями или тысячами. Почему? Возможно, в итоге выяснится, что подобное отсутствие агрессивности не имеет ничего общего с психологией андрогинов. В конце концов, население планеты Гетен не так уж и велико. Существует также такой немаловажный фактор, как здешний климат. А климат на планете Зима настолько суров, настолько близок к предельно допустимому для существования человеческой жизни, что даже при всей редкостной способности гетенианцев к адаптации в условиях предельно низких температур, они, возможно, тратят весь свой воинственный заряд на войну со стужей. Доминирующим фактором в жизни гетенианцев представляются не взаимоотношения полов и не какие-либо иные проявления человеческой натуры, но и прежде всего окружающая среда, сам их ледяной мир. На этой планете у человека есть куда более жестокий враг, чем сам человек. Я всего лишь женщина с мирной планеты Чифевар и вовсе не являюсь специалистом в области различных форм насилия или войн, однако я совершенно не представляю, как кто-то сможет находить удовлетворение в победах и воинственных почестях, пережив хотя бы один зимний период на планете Гетен и воочию увидев такого противника, как Великие Льды. Глава 8. Второй путь в Аргарейн. Я все лето мотался по Кархайду, из одного города в другой, из одного княжества в другое, наблюдал, слушал и с удовольствием рассказывал всем, кто давал мне кров, кто я такой. Многие кое-что слышали обо мне по радио, но весьма смутно представляли, что именно я собой являю. Они были любознательны, одни больше, другие меньше. Очень немногие боялись меня. Врагом в Кархайде считается не чужеземец, а захватчик. Любой иностранец, откуда бы он ни явился, считается гостем. Врагом же чаще бывает ближайший сосед. Целый месяц я прожил в древнем фамильном очаге Горинхеринг. Очаг – это своеобразное сочетание укрепленного замка, небольшого города и деревенского поместья. Горинхеринг возвышался на холме над вечными туманами Великого океана Годомина. В очаге было около 500 жителей, и явись я на 4 тысячелетия раньше, предки их жили бы в том же самом месте, согласно тем же самым традициям, хотя за это время на планете Гетен были изобретены электродвигатель, радио, различные станки и механизмы, автомобили и сельскохозяйственная техника. Все это уже успело стать привычным, промышленная революция осуществлялась здесь размеренно, без каких бы то ни было социальных бурь и потрясений. И за 30 веков Гетен не достигла того, что на планете Земля совершилось за каких-то 30 десятилетий. Но никогда Гетен не приходилось платить столь жестокую цену за свои достижения, как Земле. Планета Зима – мир неприветливый, недружелюбный. За неадекватное поведение, неправильное отношение к себе он наказывает сразу и неизбежно – смертью от холода или голода. И никаких тебе пограничных состояний, никаких отсрочек. Отдельный человек еще может уповать на удачу, однако целое общество себе этого позволить не может. Так что культурные сдвиги на Гетен очень редки, как редки и физиологические мутации. Однако они порой дают неожиданные и значительные результаты. А потому гетенианцы продвигались по своему историческому пути очень медленно. Взяв за основу любую конкретную точку их истории, поспешный наблюдатель может сделать вывод о полном прекращении промышленного и социального развития на всей территории планеты. Однако ни то, ни другое никогда не прекращалось. Сравните бурный поток и движение ледника. Оба в итоге своей цели достигают. Я много беседовал со стариками Горинхеринга и с детьми, которых мне впервые довелось наблюдать непосредственно, потому что в Эрнранге все дети живут в закрытых, частных или государственных очагах, или так называемых школах. 25-30% всего взрослого населения города постоянно заняты профессиональным воспитанием и образованием детей. В Горинхеринге воспитанием детей занимались сами жители очага, в основном старики. За это несли ответственность одновременно все, и никто в отдельности. А потому дети довольно-таки дикими ватагами слонялись по скрывающимся в тумане холмам и пляжам побережья. Когда мне удавалось приманить одну из таких группок и завести беседу, то дети оказывались одновременно застенчивыми и гордыми, но безгранично доверчивыми. Сила родительского инстинкта столь же сильно варьируется здесь, на Гетен, как и во всей Вселенной. Никаких общих выводов на этот счет сделать нельзя. Я, например, ни разу не видел, чтобы житель Кархайда ударил ребенка или хотя бы сердито обругал его. Их доброта по отношению к детям поразила меня прежде всего своей искренностью, деятельным характером и почти полным отсутствием собственнических инстинктов. Я подозреваю, что на Гетен вряд ли возможно провести грань между материнским и отцовским инстинктами. Здесь главенствует общий родительский инстинкт – желание защитить, поддержать. В начале последнего летнего месяца Хакана в Горинхеринге появились упорные слухи, основанные, впрочем, на официальных сообщениях из дворца, о том, что король Аргавен ожидает наследника. Причем не очередного сына от кого-то из своих кемерингов, он уже был отцом семерых детей, а собственного, родного сына, единственного королевского наследника принца. Итак, король Аргавен решил сам родить ребенка. Мне это показалось смешным, как и многим обитателям Горинхеринга, по разным, разумеется, причинам. Хозяева мои говорили, что король уже слишком стар, чтобы рожать детей, и по этому поводу много шутили, и, надо сказать, весьма непристойно. Кархайт — это не государство, а толпа вздорных родственников. Так когда-то сказал Эстравен, и эти слова, как и многое другое из сказанного им, все чаще приходили мне на ум, поскольку я все больше узнавал об этой стране. То, что казалось единым государством, на самом деле представляло собой мешанину из практически неуправляемых княжеств-принципалей, самостоятельных городов и отдельных деревень, этакий расползающийся во все стороны союз соперничающих между собой, а порой и враждебных друг другу людей и правителей, которыми весьма неуверенно и непоследовательно пытается править монарх. По-моему, ничто и никогда не сможет сделать Кархайт единой нацией. Меня тогда очень тревожили эти мысли, хотя я, разумеется, заблуждался. Без особой охоты покинул я эти места и прибыл в Эренранг в самом начале первого месяца осени. Аргавен уединился в своем летнем дворце, назначив Тайба на время своего отсутствия регентом. Тайб от души наслаждался предоставленной ему властью. Уже в первые два часа после прибытия в столицу я начал ощущать не только слабые места в собственных выводах относительно Кархайда, но и, пожалуй, даже опасность. Злобная непоследовательность Аргавена отравила темной желчью настроение жителей всей столицы. Король Кархайда был буквально пропитан страхом. Все хорошее за годы его правления осуществлялось лишь благодаря министрам и членам Кеоремии. Кузен короля, Тайб, принадлежал к иной породе людей. Он отлично понимал, когда и как нужно действовать в своих интересах. Единственное, чего он не знал, когда нужно остановиться. Тайб довольно много выступал по радио. Эстравен, будучи премьер-министром, никогда так не вел себя. И вообще, показуха кархайцам не свойственна. Правительство — это не балаган с актеришками. Правители предпочитают действовать скрытно, отнюдь не напрямую. Тайб, однако, продолжал ораторствовать. Его речи были громогласны и напыщены. Хвалы в адрес Кархайда, хулы в адрес Аргарейна, разоблачение подрывающих государственную целостность фракций, демагогические разглагольствования относительно нерушимости границ королевства, целые лекции по истории, этике и экономике. От чрезмерной злобы или восторга голос его порой срывался на визг. Он много говорил о гордости за свою страну, об истинном патриотизме, но маловато о Шевгретере и ее граждан, о собственном достоинстве или личном авторитете каждого. Я был почти уверен, что он стремится разбудить эмоции более низкого, примитивного, почти неконтролируемого уровня психики. Он хотел вызвать к жизни то, что постоянно подавлялось правилами поведения, соответствующими понятию Шевгретера. Он хотел, чтобы слушающие его речи жители Кархайда испытывали одновременно гнев и злобу, а потому основными темами его выступлений были отнюдь не гордость или любовь, хотя эти слова употреблялись им без конца, однако в том контексте, в котором их употреблял он, значили они лишь самовосхваление и ненависть к другим. Тайб утверждал, что копает куда глубже поверхностного налета цивилизации. Мне казалось, что он стремится, насаждая страх, убедить свой народ в существовании врага и заставить его как-то изменить выбор, сделанный еще до того, как началась официальная история Кархайда, выбор между цивилизацией и войной. Возможно, для этого как раз пришло время. Медленно, как осуществлялся и весь их материально-технический прогресс, гетанианцы в последние 5, 10 или 15 веков все-таки немного обогнали природу. Они уже вышли из абсолютной зависимости от своего безжалостного климата и плохой урожай в отдельной провинции уже не мог привести к голодной смерти, даже особенно холодная и снежная зима не приводила города к изоляции. Аргарейн постепенно превратился в единое и все более централизующееся государство. Теперь очередь была за Кархайдом. Однако Тайп считал, что всякое там развитие самосознания и собственного достоинства, установление торговых отношений с другими государствами, строительство дорог, ферм, учебных заведений и так далее – все это лишь проклятый налет цивилизации, который необходимо уничтожить. Перед ним была конкретная и ясная цель, и он шел к ней по самому короткому и проверенному пути. Чтобы превратить народ Кархайда в граждан единого государства, в единую нацию, он избрал путь милитаризации и войны. Его идеи, разумеется, были недостаточно четко сформулированы, однако звучали весьма убедительно. Я послал регенту Тайбу записку, в которой изложил суть вопроса, заданного мною предсказателем, и ответ, который получил от них. Тайб мне не ответил. Тогда я отправился в посольство Арготы и спросил разрешения на въезд в государство Аргарейн и стал терпеливо ждать, когда в посольстве закончат возню с оформлением моих документов. Ожидание, однако, становилось довольно неприятным. Количество королевских гвардейцев и муниципальной полиции на улицах Эрнранга увеличилось, похоже, с каждым днем. Все стражники были вооружены до зубов, у них даже начинало вырисовываться некое подобие военной формы. Настроение в городе царило мрачное, хотя торговые и прочие сделки совершались довольно успешно. Меня сторонились уже почти все, даже моя квартирная хозяйка. Вечером ко мне в комнату постучался и вошел незнакомый мне человек, первый мой гость с тех пор, как я вернулся в Эрнранг. Он двигался легко, у него была нежная кожа, застенчивые манеры, а на груди висела золотая цепь предсказателя, одного из целомудренных. «Я друг того, кто дружил с вами», — представился он с прямотой застенчивого человека. «Я пришел просить вас о милости. Ради него». «Вы имеете в виду Фейкса?» «Нет, Эстравена». Должно быть, выражение участия и готовность помочь на моем лице сменилось чем-то совсем иным. Возникла небольшая пауза, потом незнакомец пояснил: «Эстравена предателя. Разве вы его не помните?» Застенчивости как не бывало. Теперь в его голосе звучал гнев. Он явно готов был поставить на кон свою честь, предъявить свой шифгретер, как здесь говорят. Но мне играть в эти игры вовсе не хотелось. Мне достаточно хорошо были знакомы вулканические вспышки кархайдского темперамента. Я неодобрительно посмотрел прямо в гневное лицо незнакомца и сказал: «Конечно, я его помню». «Однако дружеских чувств к нему не испытываете?» «Скорее, благодарность и разочарование». «Это он послал вас ко мне?» «Он не посылал». Я подождал, пока он объяснит. «Извините, мои выводы были слишком поспешны. Теперь я пожинаю плоды собственной торопливости и домыслов». И он тут же направился к двери. Я едва успел остановить этого надменного гордеца. «Послушайте, но я ведь не знаю, кто вы. И что вам угодно? Я же не отказал вам. Я просто совсем ничего не понимаю, а потому и не выразил сразу согласия помочь. Вы ведь не откажете мне в праве на определенную осторожность? Эстравена сослали за то, что он поддерживал мою деятельность здесь. А вы не считаете, что хотя бы отчасти в долгу перед ним?» «Ну, отчасти, пожалуй, да. Хотя то, с чем связана моя миссия здесь, выше всех личных долгов и привязанностей». «Если это так, — сказал незнакомец с яростной убежденностью, — то ваша миссия аморальна». Это остановило меня. Он говорил как защитник экуменических представлений, и мне крыть было нечем. «Не думаю, что это так, — ответил я наконец. Во всяком случае, сама идея не виновата ни в чем, но прошу вас, скажите, что именно от меня требуется? У меня есть некая денежная сумма, проценты, долги и тому подобное, которую мне удалось собрать. Это остатки состояния моего друга. Услышав, что вы вскоре собираетесь посетить Аргарейн, я решил попросить вас передать ему эти деньги, если, разумеется, вы найдете его. Как вам известно, за контакт с преступником полагается кара. Кроме того, риск может оказаться и бессмысленным, ибо он может находиться как в Мишноре, так и на одной из их проклятых ферм. А может быть, просто умер. Я не имею возможности выяснить это. Друзей в Аргарейне у меня нет. И здесь тоже нет никого, к кому я мог бы обратиться с подобной просьбой. Я подумал о вас, потому что вы стоите как бы над всей этой политикой и свободны в передвижении по стране. Но я совсем не подумал о том, что и у вас могут быть свои собственные политические соображения. Прошу прощения за собственную глупость. Хорошо, я возьму эти деньги. Но если он умер или его невозможно будет отыскать, кому мне следует их возвратить? Он уставился на меня. Выражение его лица беспрестанно менялось. Он переживал жестокую душевную борьбу. Потом судорожно вздохнул или, скорее, всхлипнул. У жителей Кархайда в большинстве случаев слезы совсем близко, и они стыдятся их не больше, чем мы смеха. Наконец он проговорил: «Благодарю вас. Мое имя Форет. Я живу в цитадели Орньи. Вы из семьи Эстравена?» «Нет. Я его Кемеринг. Форет Раймер Осбот». «У Эстравена за время нашего знакомства, насколько мне известно, никакого Кемеринга не было. Но в отношении этого человека в душе моей не возникло ни малейших сомнений. Он, возможно, поступал неразумно или невольно служил чьим-то корыстным целям, однако его собственные побуждения были чисты и искренни. Деньги у него были с собой, солидная сумма в банкнотах Королевской купеческой гильдии Кархайда. Если вы отыщете его...» Форд запнулся. «Что-нибудь передать на словах?» «Нет, ничего. Только если бы я знал, если я действительно его найду, то попытаюсь подробно сообщить вам о нем». «Спасибо», — сказал он и протянул мне обе свои руки. «В Кархайде этот жест выражает особое дружеское расположение, так что пользуются им нечасто. Я желаю вам успеха в выполнении вашей миссии, господин Аи. Эстравен верил, что вы прибыли сюда, чтобы творить добро, я знаю. Он очень, очень верил в это». Эстравен был для него целью и смыслом жизни. Я понял. Форет из тех проклятых, кому на роду написано оставаться однолюбом. Я снова сказал: «Может быть, вы все-таки хотели бы что-то передать ему еще?» «Передайте ему, что дети здоровы», — сказал он, потом поколебался, тихо прибавил: «Ну, сутк, неважно все это», и ушел. Через два дня я покинул Эренранг. Разрешение на въезд в Аргарейн пришло гораздо скорее, чем можно было ожидать, и я тут же двинулся в путь. Этим летом я убедился, насколько приятно путешествовать пешком по такой стране, как Кархайд. Там великое множество дорог и гостиниц, и, кроме того, практически всегда можно рассчитывать на кархайдские законы гостеприимства. Я не спеша брел по удивительно красивой холмистой долине, расположенной между реками Сес и Эй. Порой отрабатывал свой ночлег на огромных княжеских полях. Шла жатва. Урожай спешно убирали в амбары и хранилища. Необходимо было спасти это море золотистого зерна от приближающейся непогоды. Стояли чудесные теплые дни, а по вечерам, прежде чем улечься спать, я обычно выходил на короткую прогулку по скошенным полям и смотрел на звезды, огни которых в темном ветреном осеннем небе казались огнями далеких городов. Мне, пожалуй, даже расхотелось покидать эту страну, которая хоть и проявила ко мне, посланцу другого мира, полное безразличие, но ко всем обыкновенным путникам и чужестранцам была очень нежна и гостеприимна. Я забрел чуть севернее, чем нужно, оправдывая изменения в своем маршруте желанием увидеть долину Синотх, предмет давнишнего спора между Кархайдом и Аргарейном, но в конце концов все-таки повернул к западу, вспомнив, что там, на границе, построена эта пресловутая стена, через которую меня могут и не пропустить. Пришлось сделать небольшой крюк к югу и несколько километров пройти по берегу пограничной реки Эй, чтобы добраться до моста, который соединял две маленькие деревушки — Пасарер на Кархайтской стороне и Сювенсин на Аргарейнской. Деревушки сонно смотрели друг на друга над бурными водами шумной реки Эй. Стражник на Кархайтской стороне спросил меня только, не собираюсь ли я возвращаться сегодня вечером, и махнул мне на прощание рукой. Зато на стороне Аргарейна немедленно появился инспектор, который никак не менее часа исследовал мое удостоверение личности и прочие документы. Паспорт он оставил у себя, сказав, что я должен явиться за ним завтра утром. А вместо паспорта он выдал мне временное разрешение на проживание в специальном доме для приезжих, комменсале Сювенсина. Еще час я провел в кабинете управляющего домом для приезжих, пока тот читал мои бумаги, а также выданные мне удостоверения, и звонил инспектору пограничного пункта, от которого я только что к нему прибыл. Не могу точно поручиться, что арготское слово «комменсалы» корнями своими уходит в понятие «сотрапезники». Слово «комменсали» используется при обозначении всех национально-государственных институтов Аргарейна, начиная от названия самого государства и его федеральных компонентов до более мелких единиц административно-территориального деления – городов, общественных ферм, шахт, фабрик и так далее. Комменсалами обычно называют глав 33 федераций или округов, составляющих правительство Аргарейна, его исполнительные и законодательные органы. Однако слово «комменсал» может также означать и просто житель Великой Комменсалии Аргарейн. Таким образом, все население страны и ее комменсалы. Именно в отсутствии различия между общим и специальным значениями этого слова, в использовании его как для обозначения целого, так и части, как правящей верхушки, так и отдельных граждан государства, в этой его неопределенности и кроется сама суть этого понятия. В конце концов, адекватность моих документов, как моей личности, была подтверждена, и мне впервые с раннего утра принесли поесть. Кашу из местной пшеницы и ломтики холодного хлебного яблока. При всем невероятном количестве чиновников Сювенсин оказался маленькой простенькой деревушкой, погруженной в глубокую сельскую дремоту. Дом для приезжих вряд ли соответствовал своему многообещающему названию. В его столовой помещался всего один стол и 5 стульев. Даже камина там не было. А еду приносили из деревенской харчевни. Вторая из имеющихся в доме для приезжих комната была отведена под спальню. 6 кроватей. Толстый слой пыли, плесень на стенах. Комната оказалась в полном моем распоряжении. По всей видимости, все в Сиувенсине сразу же после ужина ложились спать, так что я тоже улегся и уснул, слушая ту оглушительную сельскую тишину, от которой с непривычки звенит в ушах. Проспал я примерно час и проснулся от сдавившего сердце кошмара. В моем сне рвались снаряды, захватчики топтали чужие земли, кого-то без конца убивали, горели дома и стога в полях. Я бежал по какой-то темной улице в толпе странных безликих существ, а дома у меня за спиной взлетали на воздух, и языки пламени плясали, пожирая обломки, и дети кричали и плакали от страха. Кончилось тем, что я среди ночи встал и вышел подышать свежим воздухом на покрытое сухим жневьем поле. Передо мной чернела какая-то ограда, половинка луны дурацкого рыжего цвета, и несколько звезд выглядывали из-под низко над самой головой несущихся облаков. Дул пронизывающий ледяной ветер, рядом со мной темнел какой-то большой амбар, а чуть подальше я увидел разлетающиеся на ветру снопы искр. Я вышел без теплых штанов и босиком,

восточного Аргарейна, радио не умолкало. Но все было очень мило. Во всяком случае, никаких громогласных заявлений, которых я вдоволь наслушался в Эрнранге. Ни единого упоминания о налете на Сью-Венсин, правительство Арготы явно не имело намерения разжигать страсти. Мне это понравилось. Я был рад, что уехал из Кархайда с его непредсказуемой политикой, стремлением к войне, беременным королем-параноиком и эгоистичным маньяком-регентом. На дороге часто встречались полицейские патрули, в отличие от Кархайда, где вечно надо было спрашивать дорогу у прохожих или ехать наугад, которые предупреждали меня, что машину остановят на таком-то инспекционном пункте, принадлежащем такому-то округу Комменсалии. На этих пунктах необходимо было предъявить инспектору свое удостоверение личности и зарегистрироваться в специальном журнале. Мои документы каждый раз вызывали уважение. Мне приветливо махали рукой на прощание. Ночевать в пути мне пришлось дважды. Еда в домах для приезжих была невкусной, но обильной. Ночлег вполне пристойный. Даже отсутствие отдельной комнаты в какой-то степени компенсировалось молчаливостью и сдержанностью моих гостиничных соседей. Жители Арготы не похожи на людей недружелюбных, скорее они просто нелюбопытны. В целом они какие-то бесцветные, очень спокойные и покорные. Мне они нравились. Я уже прожил 2 года в слишком холодном климате, среди слишком горячих и холерически страстных кархайцев, и теперешняя перемена была мне приятна. На 3-е утро добрался, наконец, до Мишнори, столицы и самого крупного города Аргарейна. Город этот казался состоящим сплошь из глухих каменных стен, в которых лишь кое-где на очень большой высоте были прорублены узкие окошки. Люди среди этих домов выглядели карликами. Уличные фонари зажигались на невероятно высоких столбах. Крыши домов вздымались ввысь, точно руки молящегося гиганта, а козырьки над дверями, торчавшие из стен на высоте 6 метров от земли, казались чем-то вроде нелепых книжных полок. На редкость уродливый, какой-то гротескный, город этот был построен отнюдь не для теплых и солнечных дней, а для зимы. Зимой вам тут же стала бы ясна и разумность его архитектуры, и своеобразная красота. Улицы на 3 метра поднялись бы вверх, вымощенные толстенным плотным слоем снега, а крутые крыши высились бы над этими улицами изящными черными зигзагами. Под навесами у дверей стояли бы сани, а узкие окна-щели светились бы теплым, желтым светом сквозь метели пургу. Мишнори был чище, больше и светлее, чем Эрнранг, и выглядел более открытым и импозантным. В нем преобладали дома из желтовато-белого камня, простой, но величественной архитектуры. Застройка велась в соответствии со строгим планом. В большей части этих зданий размещались различные правительственные учреждения и службы Комменсалии, а также многочисленные храмы культа Йомеш, основной религии государства. Здесь не ощущалось веяние тайных слухов и давление чьей-то высочайшей вывихнутой психики, не ощущалось и постоянного присутствия чьей-то огромной и мрачной тени, как в Эрнранге. Я чувствовал себя так, словно вырвался из мрачной тьмы давно минувших веков и жалел, что зря проторчал 2 года в Кархайде. Наконец-то я попал в страну, которая, с моей точки зрения, готова была вступить в экуменическую эру. Я немного покатался по городу, потом вернул автомобиль в региональное бюро и пешком направился в резиденцию комиссара путей сообщения и портов 1-го округа Комменсалии. Мои первые впечатления о жителях Арготы, как людях флегматичных и сдержанных, были поколеблены комиссаром Шузгисом, который с улыбкой и радостными криками бросился мне навстречу, схватил обе моих руки тем жестом, который кархайцы приберегают для выражения наиболее сильных интимных своих чувств, и энергично встряхивая их, словно пытаясь выбить искру в моем внутреннем двигателе, проревел, приветствуя в адрес посла Экумены Лиги всех миров на планете ГТН. Это был настоящий сюрприз, ибо ни один из 12 или 14 инспекторов, изучавших мои документы, не выказал ни малейшей осведомленности относительно того, что означает мое имя, мой статус посланника Экумены или само понятие Экумены. «Не посол, господин Шузгис, всего лишь посланник». «Ну, значит, будущий посол?» «Ну, разумеется, посол, клянусь, Мише!» Шузгис, плотный, сияющий радостной улыбкой, осмотрел меня с головы до ног и снова засмеялся. «Вы вовсе не такой, как я ожидал, господин Аи. Просто ничего похожего. По слухам, вы должны были быть высоким, как уличный фонарь, тощим, как санный полос, совершенно черным и к тому же косоглазым. Одним словом, ледяное чудовище. И ничего подобного. Только вы чуть темнее, чем большинство из нас». «Для Земли это нормально», — сказал я. «Неужели вы оказались в Сиувенсине именно в ту ночь, когда эти бандиты совершили налет? Клянусь грудями Меше! Ах, в каком ужасном мире мы живем! Ведь вас могли бы застрелить, когда вы только еще шли по мосту через реку Эй. И это после всего вашего долгого пути в Аргарейн. Ну, хорошо. Хорошо. Вы все-таки здесь, в конце концов, и множество людей жаждет вас видеть и слышать. И все рады приветствовать вас в Аргарейне». Он тут же устроил меня в собственном доме, не принимая никаких возражений. Всего лишь чиновник высокого ранга, хоть и очень богатый человек. Шузгис жил так, как в Кархайде не жил никто, даже знатнейшие князья. Его дом представлял собой целый остров, где проживало не менее сотни работников. Его прислуга, клерки, технические советники и так далее. Зато не было никого из родственников или членов клана. Все дети старше одного года жили здесь отдельно от родителей и воспитывались в специальных очагах комменсалей. Никакого иерархического деления по степени знатности здесь не было. Частные завещания законными не считались. Умирая, человек оставлял все свое имущество государству. Все одинаково начинали с нуля. Однако позже, что совершенно естественно, возникали должностные и имущественные различия. Шузгис был богат и со своими богатствами обращался весьма вольно. В моих апартаментах были такие предметы роскоши, о существовании которых на планете Зима я и не подозревал. Например, душ. А также электрокамин, в дополнение к прекрасному настоящему камину. Шузгис только смеялся. «Мне было сказано, посланника нужно держать в тепле. Он прибыл из мира жаркого, как печка. Ему трудно переносить наши холода. Обращайтесь с ним так, как с человеком, ждущим ребенка. Постель его накрой меховым одеялом, а в комнату дополнительно поставь электрокамин. Подогревай ему воду для умывания, а окна держи закрытыми. Ну как, все хорошо? Удобно вам тут будет? Пожалуйста, скажите непременно, если вам что-нибудь еще понадобится». «Удобно ли мне? Ни один человек в Кархайде ни разу и ни при каких обстоятельствах не спросил меня об этом». «Господин Шузгис», — проникновенно сказал я, — «я чувствую себя здесь, как дома». Но ему все было мало, и на моей постели появилось еще одно одеяло из меха пестри, а в камин подбросили еще охапку дров. «Я знаю, как это бывает», — сказал он. «Когда я ждал ребенка, то никак не мог согреться и всю зиму просидел у камина. Это, конечно, было уже давно, но я все прекрасно помню». Гетенианцы рано заводят детей и примерно после 24 лет начинают применять контрацептивы. В своей женской ипостаси они утрачивают фертильность где-то лет в 40, Шузгису было за 50. Отсюда и это уже давно. Впрочем, очень трудно было представить в роли юной матери теперешнего опытного политика, в центре интересов которого был прежде всего он сам. «Вы очень хорошо информированы относительно моих взглядов и вкусов, господин Шузгис, и это весьма лестно. Ведь я полагал, что известия обо мне до вас еще добраться не успели». «Нет», — сказал он, прекрасно понимая, что я имею в виду. «Они бы, разумеется, предпочли похоронить вас под снегом у себя в Эрнранге, не так ли? Однако они отпустили вас? Отпустили!» И именно тогда мы здесь поняли, что вы не просто еще один из этих кархайтских безумцев, а нечто настоящее. Боюсь, я не совсем понимаю вас. Почему Аргавен и его приспешники боятся вас, господин Аи? Боятся и одновременно хотят, чтобы вы вернулись. Они боятся, что если они попробуют плохо обращаться с вами или попытаются заставить вас молчать, то им, возможно, придется за это расплачиваться. Они боятся нацеленных на них ружей из космоса. Разве нет? Они боятся того, что вы несете на планету Гетен. Значит, сами вы не боитесь того, что я несу на планету Гетен? Нет, мой дорогой, мы не боимся. Зато этого порой боюсь я. В ответ он предпочел весело рассмеяться. Я не стал ничего уточнять. Я не торговец и не продаю прогресс отстающим цивилизациям. Представители миров должны встречаться на равных. Господин Эй, вас ждет множество людей. Все они жаждут с вами познакомиться. И кое-кто, несомненно, вызовет ваш интерес. Я просил о чести лично принимать вас, потому что у меня, во-первых, большой дом, а во-вторых, я известен как лицо нейтральное. «Я в вашем распоряжении, господин Шузгис». «В таком случае, сегодня у нас небольшой ужин с Ванаке с Лозом». «Комменсалом Куверы? Это третий округ, я не ошибся?» «Разумеется, прежде чем приехать сюда, мне пришлось как-то подготовиться, выучить кое-какие уроки. И Шузгис выказал несколько преувеличенный восторг по поводу моих знаний об Аргарейне». Для парадного обеда мне нужна была соответствующая одежда, а потому днем я взял государственное такси, отправился в центр города и приобрел там полную арготскую экипировку. Хайеп и рубаха очень походили на кархайтские, однако вместо легких летних штанов здесь носили высокие до бедер гетры, мешковатые и неуклюжие. Наиболее популярны были ярко-синий и красный цвета. Качество ткани и покрой костюма казались старомодными и лишенными изящества. Вот что значит массовый пошив. Вернувшись в дом Шузгиса, я тут же отправился под горячий душ и все время вспоминал о своей цинковой ванне в Эрнранге, где вода по краям покрывалась ледяной коркой. Нет уж, да здравствует комфорт! Я надел нарядно вышитый красный костюм и в сопровождении Шузгиса на его личном автомобиле отправился на торжественный ужин. В чрезвычайно ярко освещенной, высокой и белоснежной парадной гостиной комменсала с Лоза было десятка два-три гостей. Трое были комменсалами, а все остальные происходили явно из весьма благородных семей. Передо мной были не просто жители Арготы, пришедшие из любопытства поглазеть на инопланетянин. И я не был здесь ни диковинкой, как в течение целого года в Кархайде, ни чудовищем-извращенцем, ни загадкой. Как мне показалось, они видели во мне ключ к решению некой важной проблемы. Но что за дверь предстояло мне отпереть? И во время ужина ничего выяснить мне тоже, разумеется, не удастся. На всей планете зима считается исключительно неприличным говорить о делах во время еды. Поскольку ужин не замедлил явиться, я отложил все свои вопросы и принялся за клейкий рыбный суп, рассматривая хозяина дома и его гостей. Слос был хрупким моложавым человеком с необычайно светлыми и ясными глазами, с глубоким, чуть глуховатым голосом. Похоже, он был чистой воды идеалистом, искренне и целиком посвятившим себя высокой цели. Мне он, в общем, понравился. Но было бы весьма любопытно узнать, какой именно цели посвятил он свою жизнь. Слева от меня сидел другой комменсал. Толстомордый тип по имени Опсл. Он был тучный, добродушный и назойливо любопытный. Уже после третьей ложки супа он как начал спрашивать меня, так и не мог остановиться. Какого черта? Неужели я взаправду родился на какой-то другой планете? А чем она отличается от ГТН? Все говорят, что там жарче. Но насколько, черт побери, жарче? Ну, как вам сказать? Например, в этих широтах на Земле снег не выпадает никогда. Снег не выпадает? Надо же! Неужели никогда? Он на редкость радостно рассмеялся. Так дети радуются доброй шутке, желая, чтобы с ними продолжали забавную игру. Наши заполярные регионы очень похожи на ваши зоны обитания. Мы уже очень давно, гораздо раньше, чем вы, пережили свой последний ледниковый период, хотя и у нас он еще не совсем закончился. По сути своей, Земля и Гетен весьма схожи, как, впрочем, и все обитаемые миры. Значит, существуют планеты еще более жаркие, чем ваши? Большая их часть значительно теплее Земли. На некоторых постоянная жара. Например, планета где? В основном представляет собой каменистую пустыню. В самом начале там было просто тепло, но население так эксплуатировало внутренние энергетические ресурсы своей планеты, что нарушило природный баланс еще 50 или 60 тысячелетий тому назад, например, вырубив леса на топливо. Там еще продолжают жить люди, но планета где, похоже, теперь, если я правильно разобрался в ваших священных книгах, на то место, куда, согласно учению Йомеш, после смерти попадают всякие воры и мошенники. Тут на устах Опсла появилась усмешка, такая спокойная и одобрительная, что я внезапно понял, что недооценил этого человека. Некоторые последователи культа Йомеш считают, что места, куда попадают люди после смерти, существуют на самом деле и находятся в иных мирах на других планетах. Вы не знакомы с такой точкой зрения, господин Аи? Нет. Меня кем только не считали, но пока еще никто не заподозрил во мне привидение, явившееся с того света. И тут мне удалось, наконец, посмотреть направо. Произнося слово «привидение», я словно увидел одно из них. Темнокожие, в темных одеждах существо, неподвижное и словно окутанное мраком, сидело рядом со мной. Призрак смерти на веселом перу. Опсла отвлек от меня его сосед с другой стороны. Большая часть гостей внимала речам Слоза, сидевшего во главе стола. Я обернулся вправо и прошептал. «Не ожидал встретить вас здесь, лорд Истравен». «Неожиданное и делает жизнь возможной», — ответил он. «Мне поручено кое-что передать вам». Он беспокойно посмотрел на меня. «Это всего лишь деньги». Часть ваших собственных доходов. Их посылает вам Форет Рэмер Осбот. Вся сумма при мне, в доме господина Шузгиса. Я позабочусь о том, чтобы как можно скорее вручить их вам. Очень любезно с вашей стороны, господин Аи. Он был тихий, покорный и словно уменьшившийся в размерах. Изгнанник, живущий за счет своих способностей и умений в чужой стране. Похоже, он не слишком стремился к беседе со мной, и я даже рад был этому. Но в голову мне вдруг пришла мысль, хотя я тут же постарался отринуть ее как безосновательную, что я по собственной доброй воле никогда не приехал бы в Мишнори и не ел бы сейчас жареную чернорыбицу с комменсалами Аргарейна. А комменсалы и палец о палец не ударили бы, чтобы я оказался здесь, если бы не он, Эстравен. Глава 9. Эстравен-предатель. Восточно-кархайдская легенда, рассказанная жителем очага Горинхеринг Тобардом Чархавой и записанная Джей Аи.

точнее нашей доверчивостью. Над нами издеваются с невероятной настойчивостью и наглостью, глядя нам прямо в глаза. Вы ведь знаете, что этот человек из Кархайда. Знаете, что он кархайдский агент. Вы все можете убедиться, что это извращенец, перверт, которых в Кархайде в связи с распространенным там культом тьмы не только не лечат, но даже создают искусственно для оргий предсказателей. И тем не менее, когда он говорит, что прилетел из далекого космоса, некоторые из вас глушат голос разума и верят ему. Никогда не думал я, что такое возможно. И так далее, и тому подобное. Если судить по записи, Аи реагировал на гнусные намеки и оскорбления терпеливо. Опсл сказал, что он вообще держался хорошо. Я бродил вокруг зала 33, чтобы увидеть, как все они будут выходить. Вид у Аи был мрачно задумчивый. Что ж, причин задуматься у него хватало. Моя беспомощность непереносима. Именно я запустил эту машину и теперь не способен контролировать ее деятельность. Надвинув на лицо капюшон, я крадусь по улицам, чтобы только взглянуть на посланника. И для этой жизни я отказался от власти, денег, друзей. Ах, какой же я все-таки дурак. Почему я всегда прилепляюсь сердцем к чему-то недопустимому, невозможному? Одепс Сузми. Коммуникационное устройство Джен Ли Аи теперь передано 33-м под ответственность Опсла. Но и оно ничего не изменит в представлениях кого бы то ни было. Еще раз я попытался надавить на Опсла, требуя, чтобы Аи предоставили возможность связаться по радио со своим большим кораблем, разбудить команду и попросить кого-то из них переговорить с 33-мя. На этот раз Опсл уже заранее знал, почему этого делать ни в коем случае не следует. «Послушайте, Эстравен, дорогой мой, всем нашим радио заправляет Сарф, теперь вам это известно. Они свободно пользуются передатчиками и радиоприемниками любых категорий. Они могут, и непременно это сделают, заблокировать или фальсифицировать любой радиосигнал, который к нам поступит, если он действительно поступит. А у вас, конечно, нет денег, чтобы нанять для такого сеанса порядочных техников или перекупить кого-то из команды Сарфа», — спросил я. Впрочем, бестолку. Он боится за свой престиж. Его отношение ко мне уже изменилось. И если сегодня он отменит прием в честь посланника, то дела совсем плохи. Одархат Сузми. Прием он отменил. Утром я отправился на встречу с посланником в полном соответствии с арготскими правилами приличия. Не явился открыто с визитом в дом Шузгиса, где все нашпиговано людьми Сарфа, да и сам Шузгис один из них. Но встретился с ним на улице, случайно, в стиле Гаум, тайком, украдкой. Господин Аи, не уделите ли мне минутку? Он изумленно огляделся и, узнав меня, встревожился. Впрочем, через минуту он взорвался. «Что, в конце концов, вам от меня нужно, господин Харт? Вы же знаете, что я не могу полагаться на ваши слова с тех пор, как Верн Ранге...» Это было, по крайней мере, искренне, хотя и очень непонятно. Впрочем, все же отчасти понятно. Он знал, что я хочу дать ему совет, а не просить у него что-то, и сказал так, чтобы пощадить мою гордость. «Это Мишнори, а не Эрн Ранг», — сказал я. «Но опасность, которой вы подвергаетесь, везде одна и та же. Если вы не сможете убедить Опсла и Игея, что вам необходимо связаться по радио с вашим кораблем, чтобы люди на борту, оставаясь в безопасности, могли бы как-то подтвердить ваши заявления, тогда, как мне кажется, вам следует немедленно использовать ансибль и вызвать корабль на Гетен. Риск, которому в таком случае подвергается он, меньше, чем тот риск, которому подвергаетесь теперь вы, в одиночку. Споры между комменсалами на этот счет держатся от меня в секрете. Откуда вам известно о моих заявлениях, господин Харт? Дело моей жизни – знать. Нет, в данном случае это вовсе не ваше дело. Это дело комменсала Фаргарейна. Говорю вам, что жизнь ваша в смертельной опасности, господин Аи. На это он не ответил мне ничего,

у Меше в зенице ока все звезды и тьма межзвездная. Все это залито ярким светом. Отвечая на тот вопрос лорда Шортха в миг ясновидения, Меше узрел все небеса разом, как если бы все это было одно лишь солнце. Над землей и под землей вся сфера небесная была залита светом, как поверхность солнца, и тьмы не было вовсе. Ибо видел он не то, что было, и не то, что будет, но то, что есть. Те звезды, что, исчезая с небосклона, уносят с собой свой свет, единовременно запечатлелись в его глазу и светили теперь все сразу. Тьма есть лишь в глазу смертного, считающего, что он видит все, однако не видит ничего. Во взгляде Меше тьмы не существует. А потому те, кто взывает ко тьме, хандараты, обезумели и были исторгнуты со слюной изо рта Меше, ибо они дают имена тому, чего не существует, называя это несуществующее истоком и концом. Нет ни истока, ни конца, и все существует лишь в центре времен, подобно тому, как все звезды разом могут отразиться в одной лишь капле дождя, падающей с небес в ночи, так и капля эта тоже отражается сразу во всех звездах мира. Не существует ни тьмы, ни смерти, ибо все сущее лишь в великом миге ясновидения, и концы, и начало едины. Един центр всех времен, как един миг ясного видения, как един закон и вечный свет. Так загляни же теперь в глаз Меше. Обеспокоенный внезапным появлением Эстравена, его осведомленностью и настойчивостью, я остановил такси и помчался прямо к комменсалу Обслу, намереваясь спросить, откуда Эстравену известно столь многое и почему он пытается заставить меня сделать именно то, чего еще вчера сам Обсл советовал мне ни в коем случае не делать. Комменсала дома не оказалось. Привратник не знал, где он и когда вернется. Тогда я поехал к Егею, но с тем же результатом. Шел сильный снег, и шофер отказался вести меня дальше, поскольку резина у него на колесах была не шипованная, и отвез к Шузгису. В тот вечер мне также не удалось и по телефону связаться ни с Обслом, ни с Егеем, ни со Слозом. За обедом Шузгис объяснил мне: идет праздник Йомеш. На торжественной церемонии ожидается присутствие святых, а также высокопоставленных лиц и администрации комменсалии. Он также объяснил мне поведение Эстравена, и, надо сказать, довольно-таки злобно, как поведение человека, некогда могущественного, но утратившего власть, который хватается за любую возможность повлиять на кого-то или на что-то, но поступает все более и более неразумно, со все возрастающим отчаянием, ибо сознает, что неизбежно погружается в бессильную безвестность. Я согласился. Это, пожалуй, соответствовало возбужденному, почти отчаянному поведению Эстравена. Однако по-прежнему не мог избавиться от беспокойства, странным образом охватившего меня после той встречи. В течение всей долгой и обильной трапезы я чувствовал какую-то смутную тревогу. Я решил отказаться от ужина и пораньше лег спать. Где-то среди ночи, когда до рассвета было еще далеко, меня разбудили неизвестные мне люди и сообщили, что я арестован, после чего меня под стражей припроводили в тюрьму Кондершаден. Кондершаден – одно из немногих древних строений, еще сохранившихся в Мишноре. Я часто обращал на него внимание, когда бродил по городу. Это длинное, мрачное, даже какое-то зловещее здание со множеством башен полностью соответствует своему назначению и названию. Это настоящая тюрьма. Не просто название, а тюрьма как явление жизни, полностью соответствующее значению этого слова. Тюремщики, грубые коренастые люди, протащили меня по коридорам и на какое-то время оставили одного в маленькой комнате, очень грязной и очень ярко освещенной. Почти сразу же в комнатку ввалилась новая толпа стражников, которых возглавлял человек с тонкими чертами лица и весьма важным видом. Он выставил их всех за дверь, оставив в комнате лишь двоих. Я спросил, нельзя ли передать записку комменсалу Опслу. «Комменсал знает о вашем аресте». «Знает?» – переспросил я с довольно глупым видом. «Разумеется. Мое руководство действует в соответствии с указаниями 33-х. Вы будете подвергнуты допросу». Стражники схватили меня за руки. Я начал вырываться, сердито приговаривая: «Я и так с готовностью отвечу на все ваши вопросы. Нельзя ли обойтись без этого возмутительного насилия?» Человек с тонким лицом не обратил на мои возражения ни малейшего внимания. Меня растянули на столе, намертво закрепив руки и ноги, и сделали мне какой-то укол. По-моему, мне ввели эликсир правды. Не знаю, сколько длился допрос и о чем вообще шла речь. Мне без конца делали инъекции, видимо, вводя дополнительные дозы сильного наркотика. Когда я пришел в себя, то никак не мог понять, сколько времени провел в Кундершадене. Дня 4-5, судя по внешнему виду и физическому состоянию. Но и в этом я не был уверен. А еще я довольно долго не мог сообразить, где именно нахожусь. Находился я в грузовике, очень похожим на тот, что привез меня через перевал Карган в Рив. Только тогда я ехал в кабине, а теперь в крытом кузове, куда кроме меня запихнули еще человек 20-30. Окна отсутствовали, свет проникал только сквозь щель в задней стенке, загороженной к тому же четырьмя слоями стальной сетки. Мы, по всей очевидности, уже давно были в пути. В воздухе висел тяжкий запах испражнений, рвоты и пота. Все мы были друг другу абсолютно незнакомы. Ни один не знал, куда нас везут. Разговаривали мало. Во второй раз я оказался запертым в темноте вместе с покорными, ни на что не жалующимися и ни на что не надеющимися жителями Аргарейн. Теперь я понял, что за знак был дан мне в мою первую ночь в этой стране. Тогда я не придал должного значения пребыванию в темном подвале и отправился искать сущность аргарейнцев на поверхности земли при солнечном свете. Ничего удивительного, что там все показалось мне ненастоящим. По-моему, грузовик наш двигался на восток. Я так и не смог до конца отделаться от этого ощущения, даже когда стало совершенно ясно, что движется он на запад, все дальше и дальше вглубь Аргарейна. Один из нас в ту ночь умер. Его, видимо, раньше сильно избили дубинкой или ударили сапогом в живот. Умер он от непрерывного кровотечения изо рта и анального отверстия. Никто ничем ему не помог, да и помочь, собственно, было нечем. Пластиковый кувшин с водой, который сунули в фургон несколько часов назад, давно опустел. Я положил голову умирающего к себе на колени, чтобы ему легче было дышать. У меня на коленях он и умер. Всех нас сунули в грузовик нагишом, но потом я будто оделся. Мои ноги, бедра и руки покрыла сухая, жесткая, коричневая корка. Его кровь. Одеяние, не дающее тепла. Ночью становилось жутко холодно, и мы были вынуждены жаться друг к дружке, чтобы согреться. Труп, поскольку тепла он дать не мог, просто отбросили в сторону, как бы исключили из общества. Остальные сплелись в клубок, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах. Тьма внутри нашей стальной коробки была всепоглощающей. Мы ползли по какой-то сельской дороге, и за нами явно не шла ни одна машина. Даже вплотную прижав лицо к стальной решетке, невозможно было ничего разглядеть сквозь щель в двери, кроме темноты и неясных мелькающих теней, снежных хлопьев. Падающий снег, снег только выпавший, давно выпавший снег, снег после дождя или дождь, перешедший в снег, снежный наст. В Арготе и Кархайде для каждого из этих понятий было свое слово. В кархайдском языке, который я знал лучше, существовало, по моим подсчетам, 62 слова для обозначения различных видов, состояний, долговременности и прочих качеств снежного покрова. Вот теперь это был снег падающий, снегопад. Примерно столько же слов существует для ледостава. Еще один из лексических наборов, штук 20 словосочетаний, если не больше, определяет такие свойства погоды, как уровень температуры, силы ветра и общее количество осадков за последние дни. Всю ночь я пытался воскресить в памяти списки этих словосочетаний. Каждый раз, вспоминая еще одно, я повторял весь список сначала, расставляя понятия в алфавитном порядке. Вскоре после рассвета грузовик остановился. Люди кричали в дверную щель, что в кузове мертвец, что его надо вынуть. Кричали все по очереди и все вместе. Что было сил, колотили по стенам и полу своей стальной коробки, устроив такой дьявольский концерт, что в конце концов сами не выдержали. Однако никто так и не пришел. Грузовик несколько часов стоял без движения. Наконец снаружи послышались голоса, грузовик дернулся, буксуя на заледенелой дороге, и снова двинулся в путь. Через щель было видно, что уже довольно позднее утро, светит солнце, а движемся мы по заросшим лесом склонам гор. Грузовик прежним манером полз еще 3 дня и 3 ночи. Мы совсем не останавливались на контрольных пунктах и, похоже, объезжали все города и селения по окольным дорогам. Впрочем, грузовик все-таки иногда останавливался, например, чтобы сменить шофера и перезарядить батареи питания. Были и другие, более длительные остановки, причину которых, находясь внутри наглухо закрытого фургона, я установить не смог. В течение 2 дней мы с полудня до темноты стояли на месте, а потом всю ночь ехали без остановок. Один раз в день, около полудня, через дверцу в задней стенке нам просовывали большой кувшин с водой. Считая покойника, нас было 26, 2 раза по 13. Гетенианцы часто считают чертовыми дюжинами. 26, 52, видимо, потому что лунный цикл составляет у них 26 дней. Труп плотно притиснули к щели в дверях, где было холоднее всего. Живые же, то есть мы, сидели или лежали, скрючившись до наступления ночи, когда холод становился невыносимым, и тогда все потихоньку начинали сползаться ближе и ближе друг к другу и в конце концов снова сплетались в клубок в центре кузова. Этот человеческий комок в сердцевине своей хранил тепло, а по краям было очень холодно. Еще от него исходила доброта. Я и некоторые другие, например, один старик и еще один человек, которого мучил кашель, были негласно признаны наименее стойкими к холоду. Так что каждую ночь мы неизменно оказывались в центре этого клубка из 25 человеческих тел, где было тепло. Мы не боролись за теплое местечко, просто оказывались там каждую ночь. Несмотря на то, что ночью мы жались друг к дружке как можно теснее, буквально сплетались телами, все пассажиры грузовика были необычайно разобщены. Некоторые еще не совсем пришли в себя после инъекций наркотиков, некоторые, возможно, были умственно отсталыми или ущербными. И, наконец, все были ошеломлены и напуганы. Но все-таки странно, что из 25 человек ни один даже ни разу не заговорил, обращаясь ко всем сразу. Никто ни разу даже не выругался вслух. Доброта и долготерпение чувствовались в этих людях, но лишь в молчании, вечно в молчании. Сбитые, точно сельди в бочке, в этой прокисшей тьме, Отчетливо ощущая смертность друг друга, мы стукались локтями, тряслись на ухабах, дышали одним и тем же воздухом, много раз перемешанным нашими легкими, чтобы согреться, складывали свои тела вместе, как складывают поленья в очаге или костре, но при этом оставались друг другу чужими. Я так и не знаю имен тех, кто проделал столь долгий путь на этом грузовике. Однажды, правда, во время особенно долгой стоянки один из них заговорил со мной. Он долго рассказывал, как работал на мельнице в Южном Аргарейне и как влип в историю, поспорив с надзирателем. Он говорил и говорил тихим, монотонным голосом и все время касался ладонью моей руки, как бы для того, чтобы убедиться, что я его слушаю. Солнце уже клонилось к западу, а мы все стояли на обочине пустынной дороги. Неожиданно солнечный луч проник сквозь щели в двери, осветив все вокруг, даже тех, кто сидел в самом темном углу. Я вдруг увидел перед собой девушку. Грязную, глупенькую, но очень хорошенькую и измученную. Она заглядывала мне в лицо застенчивой улыбкой, словно искала утешения. Это был кемер женского типа, и ее явно тянуло ко мне. Единственный раз кто-то из моих несчастных сокамерников просил у меня помощи, и я этой помощи ему дать не мог. Я встал и подошел к щели в задней двери, как бы желая подышать воздухом и посмотреть, что там снаружи, и долгое время не возвращался. В ту ночь грузовик без конца полз по холмистым склонам то вверх, то вниз. Время от времени по совершенно необъяснимым причинам он останавливался. При каждой остановке вокруг нашего стального ящика воцарялась мертвая, звенящая тишина. Тишина бескрайних, пустынных высокогорных долин. Тот, что был в кемере, по-прежнему льнул ко мне и все порывался коснуться меня рукой. Я снова очень долго простоял у дверной щели, прижавшись лицом к стальной сетке и дыша чистым воздухом, который огнем жег горло и легкие. Пальцев своих, вцепившихся в решетку, я не чувствовал. В конце концов, я осознал, что они либо уже отморожены, либо очень скоро это произойдет. От моего дыхания между губами и сеткой нарос целый ледяной мостик. Пришлось ломать его пальцами, прежде чем я смог отвернуться. Когда я присоединился к остальным, уже сбившимся в тесный клубок, то меня начала бить такая сильная дрожь, что все тело подпрыгивало и содрогалось, будто в конвульсиях. Потом грузовик двинулся дальше. Шум и движение создавали слабую иллюзию живого тепла, но меня не оставляла лихорадка, я так и не смог уснуть в ту ночь. По-моему, большую часть ночи мы ехали на очень большой высоте, но точно определить ее я бы не смог. В таких условиях частота дыхания и пульса, и даже давление – слишком ненадежный показатель. Как я узнал позже, в ту ночь мы преодолевали перевал Сен-Бентиен и находились на высоте более 3 километров. Голод меня не особенно мучил. Последний раз я ел, похоже, как раз во время длительной и обильной трапезы в доме Шузгиса. Возможно, меня кормили и в Кундершвадене, но этого я не помню. Еда как бы не вписывалась в ту жизнь, которую мы вели в своей стальной коробке, и я почти не думал о ней. А вот жажда казалась основополагающим фактором здешней жизни. Один раз в день маленькая дверца в тяжелой задней стенке грузовика приоткрывалась. Кто-нибудь из нас просовывал наружу пустой пластиковый кувшин для воды, и вскоре его всовывали обратно, но уже полно. Вместе с ним влетал и глоток свежего ледяного воздуха. У нас не было никакой возможности как-то разделить воду между собой. Кувшин просто пускали по рядам, и каждый делал по 3-4 больших глотка, прежде чем передать кувшин следующему. Никто не пытался захватить кувшин надолго, но никто и не позаботился о том, чтобы сберечь немного воды для того человека, который давно уже сильно кашлял,

Мы часто беседовали. Асра, как мне кажется, не то чтобы не хотел умирать, но просто боялся самого процесса умирания и искал способы отвлечься от этого страха. У нас было мало общего, кроме близкой смерти, а это вовсе не та тема, которую нам хотелось бы обсуждать. Мы просто беседовали. Астра любил рассказывать длинные и цветистые истории о днях своей юности в Коменсале и Кундерер, в той самой обширной и прекрасной долине, которую я почти целиком пересек, направляясь от границы с Кархайдом в Мишнори. Диалект Астры я понимал плохо, редко больше половины, скорее общую суть его воспоминаний. Когда он чувствовал себя лучше, я просил его рассказать мне какой-нибудь миф или сказку. Большинство гетнианцев знают их великое множество. Асра без конца мог рассказывать истории и легенды, притчи Йомеш, отрывки из сказания о Парсиде, саги морских торговцев, похожие на авантюрные или рыцарские романы. Все это, да еще разные сказки, которые он помнил с детства. Устав, он просил меня рассказать что-нибудь. «А что рассказывают у вас в Кархайде?» Обычно спрашивал он, растирая ноги, которые у него сильно болели, и глядя на меня со своей застенчивой, терпеливой и одновременно лукавой улыбкой. Однажды я сказал: «Я знаю историю о людях, которые живут в другом мире». «Что же это за мир такой?» «Он похож на этот, только находится на другой планете, которая вращается вокруг звезды Селеми. На той планете под чужим солнцем тоже живут люди». «Это же вероучение Санови!» — воскликнул Асра. «Был в нашем селении старый сумасшедший священник, последователь Санови. Он частенько рассказывал нам, детям, куда, например, деваются лжецы, когда умирают, и куда самоубийцы, а куда воры. Ведь мы-то с тобой, верно, тоже в одно из этих мест попадем». «Нет, в той стране, о которой я рассказываю, живут не духи мертвых. В том мире живут настоящие люди, живые. И это настоящий мир. И люди эти похожи на вас, но только давным-давно научились летать». Асра ухмыльнулся. «Нет, они, конечно, не хлопают при этом руками, как крыльями. Они летают в машинах, похожих на автомобили». Все это было очень трудно выразить на языке арготы, ведь в нем нет даже слова «летать». Наиболее близкое к нему по смыслу слово – это «скользить», «планировать». «Видишь ли, они научились делать машины, которые скользят по воздуху, как сани по заснеженному склону горы. Постепенно они учились улетать на своих машинах все дальше, за облака, в иные миры, где светят иные солнца. И там они обнаруживали людей, скользящих по воздуху. Иногда да. Когда, например, они прилетели в мой мир, мы уже умели передвигаться по воздуху. Зато они научили нас перелетать из одного мира в другой». Асра был совершенно озадачен тем, что я, рассказчик, вдруг сам поместил себя внутрь сказки. Меня лихорадило, меня мучили язвы, появившиеся на руках и груди после инъекции наркотика. И я никак не мог сосредоточиться и вспомнить, как сначала намеревался построить свой рассказ. «Продолжай», — попросил он. «А чем еще они занимались в этом мире?» «О, они занимаются многим из того, что делают люди и здесь. Но только все они постоянно находятся в Кемере». Он смущенно хихикнул. «Конечно, на ферме скрыть что бы то ни было совершенно невозможно. На меня, разумеется, заключенные и охрана сразу же прозвали первертом. Но там, где нет ни полового влечения, ни стыда, никто, какими бы половыми аномалиями он ни страдал, из общей массы не выделяется. И Асра воспринял это всего лишь как одну из вариаций на старую тему. А потому похихикал и сказал: «Все время в Кемере. Тогда это мир вознаграждения или наказания?» «Не знаю, Асра. А каков, по-твоему, мир Гетен? Это мир вознаграждения или наказания?» «Ни то, ни другое», —

С какой-то сварливой поспешностью проворчал он. «Ладно, я верю вам. А что мне еще остается?» «Но я все-таки не понимаю. Не понимаю, зачем вы это сделали?»